Новелла первая. Некий рыцарь служит у испанского короля. Ему кажется, что он мало вознагражден, вследствие чего король достовернейшим опытом доказывает ему, что это не его вина, а вина злой доли, после чего щедро его вознаграждает. «Я должна счесть за величайшую ко мне милость, достойные дамы, что король мне первый поручил такое дело, как рассказ о великодушии. Ибо как солнце, красота и украшение неба, так оно — блеск и светоч всякой другой добродетели. Я скажу о нем очень хорошенькую, как мне кажется, новеллу, припомнить которую будет, несомненно, не бесполезно. Итак, вы должны знать, что в числе других мужественных рыцарей из давних пор водившихся в нашем городе был некто, может быть, наиболее достойный, мессер Руджьери де Фиджеванни, богатый, сильный духом. Он увидел, приняв во внимание особенности жизни нравов Тосканы, что, живя в ней, он мало или вовсе не может проявить своего мужества и возымел намерение отправиться на некоторое время к Альфонсу, королю Испании, слава и доблести которого превосходили в те времена славу всякого другого властителя. Прилично обзаведясь доспехами, конями и свитой, он отправился к нему в Испанию и был им принят благосклонно. Пребывая здесь, живя роскошно и совершая удивительные боевые подвиги, мессир Руджьери очень скоро прослыл за человека мужественного. Он уже прожил там много времени, пристально наблюдая за обычаями короля, когда ему показалось, что король то тому, то другому раздает замки, города и баронство не особенно рассудительно, ибо давал их он тем, кто того не заслуживал. А так как ему, сознававшему, чего он стоит, ничего не было подарено, и он полагал, что оттого сильно умаляется его слава, он решил удалиться и попросил короля отпустить его. Король согласился на это и подарил ему одного из лучших и красивейших мулов, на которых когда-либо ездили верхом, что было дорого для мессера Руджьери ввиду долгого предстоящего ему пути. После этого король поручил одному умному человеку из своих приближенных, чтобы он каким-нибудь способом, какой покажется ему лучшим, устроился отправиться вместе с мессером Руджьери, но так, чтобы не подать вида, что он подослан королем. Пусть запомнит все, что рыцарь станет говорить о нем, дабы быть в состоянии пересказать ему, а на другое утро велит ему вернуться к королю. Ближний человек, как только выглядел, что мессер Руджьери выехал из города, очень ловко присоединился к нему, дав ему понять, что направляется в Италию. И вот, когда мессер Руджьери ехал на муле, подаренном ему королем, беседуя о том и о сём, сказал, когда было около третьего часа, «Я полагаю, хорошо было бы дать испражниться этим коням». Когда они завернули в конюшню, все кони испражнились, кроме мула. Они отправились далее, а конюший все время прислушивался к словам рыцаря. Прибыли к реке, и когда поили здесь своих коней, мул испражнился в реку. Увидев это, мессер Руджьери сказал, «Бог тебя убей, скотина ты эдакая! Ты совсем как подаривший тебя мне хозяин!» Ближний человек заметил эти слова. И хотя, путешествуя с ним целый день, заметил себе и многие другие, ни одного более не услышал, которое не было бы в величайшую похвалу королю, вследствие чего, когда на следующее утро они сели на лошадей, сбираясь направиться в Тоскану, ближний человек сообщил рыцарю приказ короля, почему мессер Руджьери тотчас же вернулся вспять. Когда король узнал, что он сказал по поводу мула, велел позвать его к себе, принял его с веселым видом и спросил, почему он сравнил его с мулом или мула с ним. Мессер Руджьери сказал ему прямо, «Государь мой, Я сравнил его с вами потому, что как вы даете кому не следует и не даете, где было бы нужно, так и он испражнился, где не подобало, а где следовало, не испражнился». Тогда король сказал: «Мессер Руджьери, если я не одарил вас, как то делал со многими, которые ничто в сравнении с вами, то случилось это не потому, чтобы я не знал вас за доблестнейшего рыцаря, достойного великого дара, а виновата в том ваша доля, не допустившая меня до этого, не я. Что я говорю правду, это я покажу вам воочию». На это месье Руджьери ответил: «Государь мой, я не на то сетую, что не получил от вас дара, ибо не желал стать с того богаче, а на то, что вы ничем не засвидетельствовали моей доблести. Тем не менее, я признаю ваше извинение достаточным и почетным и готов убедиться, коли вам угодно, хотя я верю вам и без свидетельства». Тогда король повел его в большую залу, где по его предварительному приказу были поставлены два запертых сундука, и в присутствии многих сказал ему: «Миссере Руджьери, в одном из этих сундуков мой венец, царский скипетр и держава, и много моих красивых поясов, замков, перстней и все драгоценности, какие у меня есть. Другой наполнен землей. Выберите один из двух, пусть выбранный будет вашим, и вы увидите, кто был непризнателен к вашей доблести, я ли или ваша доля». Мессер Руджьери, видя, что таково желание короля, избрал один, который король и велел отпереть, и оказалось, что он полон земли. Потому король сказал, смеясь: «Вы видите теперь, мессер Руджьери, что сказанное о деле правда, но ваша доблесть действительно заслуживает того, чтобы я воспротивился ее усилиям. Я знаю, что вы не намерены стать испанцем, потому и не хочу даровать вам здесь ни замка, ни города, но желаю, чтобы этот сундук, который отняла у вас доля, стал наперекор ей вашим, дабы вы могли отвести его в свои края и по заслугам похвалиться перед своими соседями вашей доблестью, засвидетельствованную моими дарами». Мессер Руджьери принял его и, воздав королю благодарность, соответственную такому дару, весело вернулся с ним в Тоскану.